Глава 8. Французская меркантилистская мысль в 17 столетии. Параграф 1. Формирование правящей элиты. Для перехода к системе меркантилизма не требовалось никакой высокой теории. Эта система естественным образом устраивала правящее сословие нарождавшихся национальных государств. Король, за которым стояла знать, приветствовал большие государственные расходы, военные завоевания и высокие налоги. Это позволило укреплять власть короля и элиты и увеличивать их богатство. Королю было выгодно заключать союзы со знатью и с картелированными монопольными гильдиями и компаниями. От этих союзов зависела его политическая власть и его доходы, которые приносили выплаты выгодоприобретателей. Компании не нуждались ни в какой теории, чтобы действовать в своих интересах и получать монопольные привилегии. Не нужна была теория и для того, чтобы субсидировать экспорт, ограничивать импорт, наращивать объем денег и кредита, поступающих в распоряжение королей, знати и привилегированных деловых групп. Не нуждалось в особом обосновании и известное стремление меркантилистов поддерживать приток драгоценных металлов в страну. Ведь это означало, что больше драгоценных металлов попадет в сундуки королей, знати и монопольных экспортных компаний. Кто же не хочет, чтобы у него в карманах стало больше денег? Теория пришла позже. Она пришла для того, чтобы убедить обманутые массы в необходимости и полезности новой системы или внушить королю определенную схему действий, выгодную какому-либо сочинителю памфлетов и его сотоварищам. Меркантилистская теория была набором аргументов, призванных поддержать или продвинуть конкретные групповые экономические интересы. В 20 веке многие историки хвалили меркантилистов за протокейнсианскую заботу о полной занятости и видели в этой заботе удивительное предвосхищение современных тенденций. Однако следует иметь в виду, что меркантилистская забота о полной занятости не имела никакой гуманистической подоплеки. Напротив, меркантилисты хотели искоренить праздность, заставить работать бездельников, бродяг и здоровых попрошаек. Кратко говоря, для меркантилистов из полной занятости следовал единственный откровенный логический вывод – принудительный труд. Так, в 1545 году парижских здоровых попрошаек отправили на многочасовые работы, а через 2 года, с целью лишить здоровых людей всякой возможности не работать, все женщины, способные, но не желавшие работать, были выпороты и высланы из Парижа, а все мужчины той же категории сосланы на галеры, как рабы. Классовый характер меркантилистской ненависти к праздности совершенно очевиден. Знать и духовенство едва ли заботило их собственная праздность. Только нижние классы нужно было любыми мерами заставить работать. Не осуждалась и праздность привилегированных коммерсантов из третьего сословия. Прозрачно завуалированным обоснованием служила необходимость повышения национальной производительности. И для верхних классов, для правящей элиты, такое принудительное искоренение праздности на общественных работах или в частном производстве было желанным подарком. Ликвидация праздности не только повышала производство на благо элиты, оно также снижало уровень заработной платы благодаря принудительному увеличению числа рабочих рук. В 1576 году на собрании Генеральных Штатов, парламентского органа Франции, представители всех трех сословий единодушно высказались за принудительный труд. Духовенство заявило, что праздность нельзя допускать и терпеть. Третье сословие считало, что здоровые попрошайки должны работать. В противном случае их следует пороть и высылать. Дворянство целиком и полностью согласилась с этими предложениями. На том же собрании депутаты с полной ясностью высказались за протекционистские пошлины и призвали запретить любой импорт готовых изделий и экспорт сырья. Эти меры должны были возвести стену монопольной защиты вокруг внутренних производителей товаров и вынудить производителей сырья продавать его производителям товаров по искусственно заниженным ценам. Причиной таких мер называли необходимость сохранить драгоценные металлы дома. Но это объяснение при непредвзятом рассмотрении выглядит явно абсурдным. Если французским потребителям запрещалось покупать импортные товары, чтобы сохранить деньги, то какой сценарий эта мера должна была предотвратить? Существовала ли реальная опасность того, что французы отправят все свое золото и серебро за границу и ничего не оставят себе? Такой вариант крайне трудно представить. Но даже если бы это произошло, худший сценарий. В любом случае существует крайний предел оттока денег из страны. Ведь как можно добыть деньги для дальнейшего импорта? Ясно, что только за счет экспорта товаров за границу. Следовательно, сохранение денег в стране – это явно ложный довод. Ложный что для Франции в 17 веке, что для Соединенных Штатов в 20 веке. Генеральные штаты стремились защитить определенные французские отрасли. В этом суть дела. Сохранение денег в стране – удобный довод и для того, чтобы отгородиться от иностранных дельцов и финансистов, которые могут обойти французских. Перспективы немецких банкиров и итальянских финансистов, процветавших во Франции, вызывали у французов приступы ярости по поводу прибылей, нажитых неправедным путем, и вывоза денег из страны. Эта ярость, конечно, подпитывалась типичным меркантилистским заблуждением Монтэня, согласно которому выигрыш одного человека или одной страны на рынке по определению означает проигрыш другого человека или другой страны. Негодующие французы не раз призывали изгнать заграничных финансистов из страны, но французские короли обычно настолько увязали в долгах, что не могли себе этого позволить. Параграф 2. Первый крупный французский меркантилист. Бартоломи де Лафема. Первым видным французским меркантилистом был Бартоломи де Лафема, 1545-1612 годы. Не получивший образования отпрыск очень бедного протестантского семейства из Дофине. Всю жизнь он служил протестантскому претенденту на престол Генриху Наварскому и в 1582 году дослужился до должности смотрителя гардероба и личного камердинера. Когда Генрих Наварский стал королем Генрихом IV, карьера Лафема пошла вверх. В 1601 году он получил пост главного коммерческого контролера и главы коммерческой комиссии, на котором оставался до смерти короля. Подобно преданному псу, умирающему вслед за хозяином, Лафема, утративший всякое влияние после смерти Генриха, убитого в 1610 году, вскоре тоже умер. Лафема заслуживает внимания потому, что ему принадлежат несколько десятков памфлетов, написанных за долгий период пребывания при короле. В них Лафема пропагандирует меркантилистскую систему, которую он помогал создавать во Франции. Главный вопрос для Лафема – критерий, по которому он оценивал варианты экономической политики, сводился к тому, поступают в королевство драгоценные металлы или нет. Следует, однако, заметить, что его позицию не следует понимать как упрямые призывы к накоплению денег ради них самих. Он был совершенно прав, когда писал, что золото и серебро – это силы и опора королевств и монархий. Та истинная материя и субстанция, которая поддерживает государство против врагов. Чем больше денег короли получают от подданных, тем богаче и могущественнее становятся. На это умозаключение нечего возразить. Ошибка возникает тогда, когда интересы короля начинают отождествляться с интересами всего французского общества. Несомненный проблеск экономической интуиции Лаффема состоял в том, что он одним из первых меркантилистов дал королю мудрый совет не запрещать напрямую экспорт драгоценных металлов. «Лучше, — считал он, — позволить металлам свободно притекать и вытекать, а затем тонко настроить торговлю и промышленность таким образом, чтобы металлы притекали в страну». Если не считать этого совета, все остальные предложения Лаффема были нудным перечнем типичных меркантилистских рецептов. Запретить импорт готовых изделий, запретить крупные ярмарки, которые приводят к перемещению денег королевства в руки иностранцев, заставить торговцев покупать за границей только сырье, но не готовое изделие, запретить экспорт сырья. Гильдии нужно возродить и поручить им надзор за всем городским производством и качеством продукции. Надзирать за самими гильдиями должны комитеты мастеров, за этими последними – бюро производителей и так далее вверх по цепочке вплоть до королевского двора. В обычной меркантилистской манере Лаффема убеждал производителей сельскохозяйственной продукции, что они не прогадают, а выгодают от протекционистских мер в промышленном производстве, ибо это производство будет внутренним рынком для сельскохозяйственных продуктов. Однако Лаффема не потрудился добавить, что такой внутренний рынок будет неэффективным и дорогим. Всех, кто не разделял его взгляды, Лаффема объявил эгоистами, невеждами и предателями, заслуживающими соответствующего отношения. Всех, кто не подчиняется предписаниям и запретам, следует лишать имущества и предавать смерти. Как и большинство его меркантилистских собратьев, Лаффема был сторонником полной занятости и призывал к искоренению тунеядства. Полная занятость, естественно, означала принудительное трудоустройство, и Лаффема призывал отправлять бездельников на работы, а особенно злостных – заковать в кандалы и подвергать заключению. Количество кабаков и увеселительных заведений, считал он, следует резко сократить, а закоренелых пьяниц нужно ставить к позорному столбу. Протекционизм начинается с попытки обеспечить самодостаточность страны в плане тех товаров, которые традиционно в ней производятся, а затем переходит к расширению списка того, что страна в принципе может производить. Если упраздняется критерий рыночной прибыльности, практически любой товар можно производить дома. Конечно, при известных издержках. Если бы американцы захотели, они без сомнения могли бы выращивать нужные им бананы в оранжереях Мейна или Монтаны по астрономическим ценам. Но какой был бы в этом смысл, если не считать субсидий для кучки привилегированных владельцев оранжерей? Пожалуй, самым нелепым проектом Лаффема, который он на посту генерального контролера всеми силами продвигал, была самодостаточность Франции в производстве одного из самых популярных предметов роскоши – шелка. Многие памфлеты и практические меры Лаффема были посвящены принудительному расширению французской шелковичной отрасли, очень маленькой и ограниченной югом Франции. Лаффема утверждал, что французский климат идеально подходит для выращивания шелковичных червей, а любые возражения – любые пораженческие заявления, что да на большей части Франции климат неподходящий, это всего лишь пропаганда, распространяемая по злому умыслу определенных французских коммерсантов, торгующих заграничным шелком. Лаффема ссылался на собственный успешный опыт выращивания червей, на то, что король Генрих столь же успешно растил тутовые деревья, на которых живут черви. Он предлагал принять закон, обязывающий всех земледельцев, включая духовенство и монастыри, высаживать 2-3 тутовых дерева на акр, и рисовал соблазнительную перспективу огромных доходов, которые, несомненно, поступят от тутовых деревьев и выращивания шелковичных червей. Кроме того, утверждал он, тутовник обладает магическими целебными свойствами. Он прекращает зубную боль и расстройство желудка, заживляет ожоги, отгоняет вредных насекомых и служит противоядием. Лаффема убедил короля выделить сотни тысяч ливров на выращивание тутовника и червей. Король повелел высадить в каждом французском департаменте 50 тысяч тутовых деревьев, но великий шелковый эксперимент закончился полным провалом. На большей части Франции климат действительно оказался неподходящим, и это было объективной суровой реальностью, а не вымыслом корыстных и вероломных импортеров. Французское духовенство отнюдь не горело желанием заниматься шелководством. В итоге Франция так и продолжала в основном импортировать шелк. Главным, если не единственным, учеником Лаффема был его сын Исаак, 1587-1657 годы. Уже в возрасте 19 лет Лаффема сын, желавший во всех отношениях быть верным последователем своего влиятельного отца, опубликовал «Историю коммерции во Франции», 1606 год. По существу, история вряд ли достойна внимания и отличается лишь непомерными похвалами, которые автор воздает отцу и королю Генриху, а также рабским повторением отцовских предложений и рецептов. О стиле этой работы можно судить хотя бы потому, что Исаак превозносит Генриха как творца всего, что есть хорошего во Франции. Обращаясь к его величеству, Исаак писал: «Небеса осчастливили моего отца возможностью жить во времена вашего правления». Когда отец потерял высокий пост и вскоре умер, карьера Исаака как политэконома безвременно оборвалась. И свои дни он закончил незначительным, но преданным сотрудником первого министра кардинала Ришелье. Параграф 3. Первый Кальбер. Герцог де Сюлли. Тем, чем Жан-Батист Кольбер будет для Людовика XIV во второй половине XVII века, Максимилиан де Бетюн, барон де Рони, герцог де Сюлли, 1560-1641 годы, был для Генриха IV. Отпрыск гугенотского аристократического семейства де Рони естественным образом тяготел ко двору Генриха Наварского, сражался и был ранен в религиозных войнах. Примечательно, что именно он убедил Генриха перейти в католичество, чтобы сохранить трон, но сам так и остался гугенотом. Самоуверенный и жесткий, де Рони быстро вошел в число ведущих министров Генриха, стал суперинтендантом финансов и за верную службу получил титул герцога де Сюлли. Свои воззрения он изложил в «Мемуарах», 1638 год, написанных уже в преклонном возрасте. В них превозносится то время, когда он занимал высокий пост. После убийства Генриха Сюлли был отправлен в отставку. По словам Сюлли, он, как мог, противодействовал наиболее сумасбродным замыслам своего коллеги Лаффема. Особое внимание он уделил фиаско с шелком. Шелк, предупреждал Сюлли, практически невозможно производить при французском климате, а если бы и было возможно, тогда французы стали бы жить излишне роскошно. Это, разумеется, не значит, что Сюлли не был меркантилистом. Разница только в том, что вместо пропаганды принудительного производства предметов роскоши, таких как шелк, он приветствовал бы законы направленные против избыточного потребления таких предметов. Он охотно запретил бы вывоз золота и серебра и платил бы вознаграждение себе и другим за выявление нарушителей такого закона. Некоторые суждения Сюлли, например, по шелковой проблеме, конечно, могут быть переписыванием истории задним числом из желания хорошо выглядеть в глазах современников. Ведь ни Лафема, ни короля Генриха, которые могли бы оспорить его слова, уже не было в живых. Наконец, кое-какие суждения могли быть навеяны чисто бюрократическими стычками с Лафема. Убежденный абсолютист, действительно много сделавший для установления централизованного абсолютизма во Франции, Сюлли был таким же сторонником протекционизма, как Лафема. Хотя некоторые историки и утверждали, что Сюлли и его король в известной мере выступали за свободную торговлю. Одним важным вопросом, по которому Сюлли не соглашался с протекционистской схемой Лафема, было предложение последнего запретить всякий импорт текстильной продукции. Но и здесь главной причиной послужило желание учесть интересы Лиона, главного оплота протестантизма в юго-восточной Франции, которые сильно пострадали бы от запрета такой торговли. На протяжении всей своей карьеры Сюлли защищал доходы и привилегии Лиона. Параграф 4. Эксцентричный поэт. Антуан де Монкретьен. Одной из самых необычных фигур в истории экономической мысли был поэт и драматург Антуан де Монкретьен. Около 1575-1621 годы. Родом из нормандского Фалеза, Монкретьен принадлежал к среднему классу. Его отец, по-видимому, был аптекарем. Монкретьен закончил светскую школу в Кане и в возрасте 20 лет начал писать стихи и пьесы. Некоторые его пьесы, в частности «Гектор» и «Шотландец», до сих пор считаются классикой французской литературы. В 30 лет он участвовал в скандальной дуэли и бежал в Англию. Затем он путешествовал по Голландии, примерно в 1610 году вернулся во Францию, женился на богатой нормандской вдове и с ее помощью открыл торговлю с кабинными товарами. Затем он построил мануфактуру в местности Уссон-сюр-Луар и начал изготовлять ножи и косы. В 1615 году Монкретьен опубликовал свою единственную работу по экономической теории – трактат по политической экономии. Единственным достоинством этой книги было ее название. Впервые в истории в научный обиход был введен термин «политическая экономия». Трактат представляет собой хаотичное, лишенное всякой системы, описание экономических ресурсов страны и содержит обращение к двум правителям Франции – юному королю Людовику XIII и регентше королеве матери Марии де Медичи, с просьбой навести порядок, править железной рукой и возвеличивать свою страну. По словам Чарльза Коула, книга в значительной мере основана на молчаливом допущении, что контроль над экономической жизнью страны и управление ею является одной из главных функций государства. Автор просит правителей проявлять больше активности в экономической сфере. Основную идею книги хорошо передает следующее предложение. «Ваше Величество владеет великим государством. Оно удачно расположено географически, изобилует богатством, имеет многие сильные города, непобедимую армию и овеяно славой». Единственное, чего по мысли Монкретьена не хватает Франции, это порядок. Порядок есть конечная цель всякого государства. Потребность в государственной регламентации хорошо согласуется с заблуждением Монтэня, которое Монкретьен сознательно воспроизводит. Говорят, что если один что-то теряет, то другой обязательно что-то приобретает. Это верно, и в сфере коммерции подтверждается больше, чем в какой-либо иной. С точки зрения Манкретьена, французская корона должна так регулировать производство и торговлю, особенно мануфактуры, чтобы Франция стала самодостаточной. Заграничные товары и производители не должны допускаться в страну. В то время голландским производителям тканей дозволялось открывать фабрики во Франции. Этому следует положить конец. Английский текстиль нужно запретить. Монкретьен считал, что Франция должна сама обеспечивать себя шелком и что провал этого плана при Генрихе IV произошел исключительно по вине некоторых советников короля, которые не верили в успех. Кроме того, поскольку все заграничное портит нас, следует запретить и иностранные книги, ибо они отравляют наш дух и портят наши нравы. Не забыл Монкретьен и о своем собственном скобяном производстве. «Это просто национальная трагедия», – предупреждал он, «что немецкие косы вытесняют французский продукт, хотя французские косы лучше». Трудно понять, почему французские покупатели ведут себя настолько неправильно и предпочитают немецкие изделия, если, конечно, не считать того, что эти изделия дешевле. «Праздность, — считал Манкретьен, — есть несомненное зло и подлежит искоренению, если необходимо, с применением силы. Человек рожден для жизни в постоянном труде, поэтому политика государства должна состоять в том, чтобы никто не оставался без работы. Праздные руки – руки дьявола. Праздность отнимает силу у мужчин и непорочность у женщин. Кратко говоря, праздность – матерь всех грехов. Поэтому преступников и непокорных следует заставлять работать». Как и многие другие меркантилисты, Манкретьен фактически отождествил полную занятость с принудительным трудом. Самый устойчивый мотив в сочинении Манкретьена – это резкая и неизменная антипатия к иностранцам, к их товарам и вообще ко всему иностранному. «Иностранцы, – негодовал Манкретьен, – подобны пиявкам, которые присасываются к великому телу Франции и высасывают лучшую кровь, тучнеют, а затем отваливаются. В общем и целом, Франция, некогда столь чистая и непорочная, превратилась в сточную канаву и выгребную яму для других стран». Трудно сказать, действительно ли Монкретьен ожидал великих свершений от французского монарха, но в любом случае ничего не произошло, и тогда он решил возвести себя в дворянское достоинство и стал называть себя «Сир де Ватвиль». Хотя из нескольких мест трактата следует, что Манкретьен был католиком, да к тому же сам он неоднократно выражал преклонение перед абсолютной монархией, он все же примкнул к гугенотскому восстанию в Нормандии в 1621 году и погиб в сражении. 4 дня спустя трибунал вынес Манкретьену смертный приговор. Его тело было выкопано и сожжено, а пепел развеян. Так обошлись с Антуаном де Манкретьеном столь почитаемые им абсолютные монархи. Параграф 5. Грандиозный провал Франсуа Дюнуайе. У Франсуа Дюнуайе, сира де Сен-Мартен, была мечта, грандиозная картина будущего. В начале 17 века в его стране, как и во всех главных странах Запада, государство создавало монопольные компании. Почему же, рассуждал Дюнуайе, не пойти до конца? Если монопольные компании по определенным продуктам или торговым регионам – это хорошо, почему нельзя сделать все еще лучше? Почему не создать одну большую компанию, гигантскую монополию, распространяющуюся практически на все? Король Генрих IV выслушал предложение Дюнуайе с интересом. В конце концов, они лишь доводили до логического конца те доктрины и схемы, которые повсюду носились в воздухе. Однако лишь в 1613 году Дюнуайе смог представить детально разработанный план в Государственный совет. Он описал огромную, фактически всеобъемлющую кампанию под названием «Французская королевская кампания гроба Господня в Иерусалиме». Кампания, во главе которой, естественно, стоял сам Дюнуайе, должна была иметь либо привилегированную монополию, либо право регулировать все фирмы во всех мыслимых отраслях. В частности, королевская компания сама производила ткани и контролировала все остальное текстильное производство. Под ее контролем находилось все виноделие, и все торговцы и трактирщики, покупающие вино, должны были вложить в компанию определенные суммы под фиксированный низкий процент. Компания проводила 4 привилегированные парижские ярмарки в год, ведала всеми государственными перевозками, контролировала все шахты во Франции, бесплатно получала все свободные земли короны и заброшенные каменоломни, заведовала рытьем каналов, строила мельницы, имела монополию на продажу игральных карт, изготовляла оружие и боеприпасы, занимала и сужала деньги и выполняла множество других функций. Помимо перечисленного, Дюнуайе хотел, чтобы корона предоставила компании следующие чрезвычайные полномочия. Право задерживать попрошаек и бродяг и высылать их во французские колонии, которыми тоже управляет компания. Все обвиненные преступники должны приговариваться к подневольному труду на компанию в колониях. Все банкроты, утаившие часть денег, должны принудительно вкладывать эти суммы в компанию. Все изгнанные из Франции смогут вернуться, если будут работать на компанию или платить ей. Все, кто ведет торговлю в большем объеме, чем допускается их рангом или привилегиями, должны вступить в компанию. Для любых деловых документов должна использоваться гербовая бумага, продаваемая компанией. Государственный совет был впечатлен этим планом и постановил провести экспертизу проекта. В следующем 1614 году план получил одобрение Генеральных штатов Франции, а различные генералы, адмиралы и прочие высокопоставленные лица выразили свою поддержку. Дюнуайе стал самой влиятельной персоной и занял пост генерального контролера коммерции, раньше принадлежавший Лаффема. Казалось, грандиозный план начал притворяться в жизнь. Доработанную версию Дюнуайе изложил в памфлете, который представил королю в 1615 году. У короля, или скорее у регентши Марии де Медичи, сложилось благоприятное впечатление, и в 1616 году была воссоздана ранее возглавлявшаяся Лаффема коммерческая комиссия, которой было поручено тщательно изучить проект. На следующий год комиссия одобрила план и постановила, что все, кто занимается какой-либо профессиональной деятельностью, должны вкладывать деньги исключительно в эту компанию. Кратко говоря, королевская компания становилась монопольным контролером всех остальных компаний. Тем временем Дюнуайе, предвкушая скорое исполнение дорогого ему плана, опубликовал более пространный памфлет, в котором ставил всю Францию под начало своей большой компании. Подобно королю, компания будет единственной и всевластной инстанцией, а ее капитал сложится как из частных, так и из государственных источников. Казалось, проект успешно продвигается. В 1618 году его одобрил Государственный совет, а в 1620 году Людовик XIII выразил свое личное одобрение. В начале 1621 года королевские глашатаи в Париже объявили благую весть. Королевская компания учреждена и открыта для приема инвестиций. Однако проблемой стали деньги. Каким бы грандиозным и привилегированным ни казалось новое предприятие, никто не проявлял особого желания вкладывать в него наличные и даже давать ему обещания. Король предложил всем городам войти в компанию, но города воздержались под тем предлогом, что не имеют на это денег. Генеральный контролер коммерции Дюнуайе в отчаянии сократил масштабы деятельности компании до торговли с Индиями и другими заморскими регионами. Наконец, он ограничил сферу ее деятельности только Парижем и Британию. Но даже бретонцев это не заинтересовало. Кардинал Ришелье, ставший в 1624 году первым министром, положил план Дюнуайе под сукно. Правда, через 4 года план получил последний шанс на возрождение. Король приказал коммерческой комиссии действовать, и та весной 1629 года вновь одобрила план, причем на сей раз к прежним непомерным полномочиям было добавлено право заключать договоры с другими государствами и назначать колониальные острова для транзитной торговли. После почти 30-летнего планирования и лоббирования для реализации грандиозной схемы Дюнуайе теперь не хватало только подписи Людовика. Но по неизвестной причине он так ее и не поставил. Возможно, могущественный Ришелье не желал одобрения чужого плана. Столь же возможно, что король просто устал от стареющего фанатика и его гипертрофированного энтузиазма. Постоянные просьбы и напоминания не достигали цели. Королевская компания скончалась, так и не успев родиться, и потери престарелого Дюнуайе оказались выигрышем для французского общества. Параграф 6. Под властью кардиналов. 1624-1661 годы. 1620-1650 годы во Франции стали эпохой правления двух очень светских кардиналов. Первым был суровый, неумолимый, коварный и харизматичный Арман Жан Дюплесси, кардинал де Ришелье, 1585-1642 годы. Его отец Франсуа, отпрыск небогатого дворянского семейства из Пуату, пользовался особым покровительством Генриха III и Генриха IV. Благодаря этому в 1606 году молодой Арман получил от Генриха IV пост епископа Люсона. Через 8 лет Ришелье привлек внимание королевы-матери Марии де Медичи и стал ее главным советником. В 1622 году он получил сан кардинала. В 1624 году был назначен первым министром и оставался на этом посту до самой смерти. Главной заботой Ришелье было участие Франции в 30-летней войне 1618-1648 годы, которая опустошила Германию на многие десятилетия. Эта война ознаменовала фундаментальный переход от чисто религиозных конфликтов предыдущего столетия к войнам, которые в 17 веке велись ради политических интересов национальных государств. Ришелье, по крайней мере формально, католик, хотя и политик, и кардинал католической страны, оказался во главе преимущественно протестантской европейской коалиции, выступавшей против католиков, австрийских и испанских Габсбургов. Теоретические взгляды кардинала изложены в двух книгах, написанных под конец жизни: «Мемуары о правлении Людовика XIII» и «Политическое завещание». Хотя внутренние дела и экономика не относились к числу главных интересов Ришелье, он содействовал укреплению абсолютизма во Франции. В его книгах встречаются типичные абсолютистские и меркантилистские идеи. Франция должна быть самодостаточной во всем. Ей необходим военный и торговый флот. Монополии следует предоставлять. Бездельников следует заставлять работать или отправлять в пенитенциарные учреждения, а потребление предметов роскоши ограничить. Новой особенностью Ришелье было его нескрываемое презрение к простолюдинам, которыми, по его убеждению, следует помыкать, словно скотом, так, как это выгодно французскому государству. Налоги не должны быть слишком высокими, поскольку это вредно для коммерции, но не должны быть и настолько низкими, чтобы массы жили в свое удовольствие. Если народ живет слишком хорошо и припеваючи, его невозможно заставить выполнять свои обязанности. Ришелье с полной откровенностью добавляет: «Народ правильно сравнить с мулами, которые привыкли к тяжелой работе, и которым долгий отдых вредит больше, чем работа». Понятно, что защищая интересы государства и монарха, Ришелье не забывал и о себе. Когда он только стал первым министром, он получал весьма скромный оклад – 25 тысяч ливров в год. А к концу карьеры его годовой доход составлял около 3 миллионов ливров. Кардинал явно не видел проблемы в том, чтобы обогащать монарха и одновременно самого себя. Преемником Ришелье была тоже весьма незаурядная личность – сицилиец, чей отец занимал важный пост на службе у могущественного семейства Колонна – Джулио Мазарини, 1602-1661 годы. Обучался в Риме у иезуитов, а затем изучал право в университете Алькала в Испании. По возвращении в Италию он служил у нескольких итальянских кондотьеров, а затем стал секретарем папского нунция. Сан каноника он получил, не будучи даже священником. Когда Мазарини служил папским нунцием во Франции, он заручился покровительством Ришелье, который предложил ему высокий пост, если он перейдет во французское подданство. Не так уж легко назвать другого человека, который, став гражданином другой страны, как сделал Мазарини в 1639 году, всего через 3 года становится ее первым министром. Однако Мазарини это удалось. В 1641 году он получил сан кардинала и после смерти Ришелье получил его должность. Мазарини предусмотрительно вошел в милость у королевы, и когда вскоре умер Людовик XIII, а королева стала регеншей, смог сохранить свою высокую должность. С перерывом всего на 1-2 года он оставался первым министром вплоть до смерти в 1661 году. Мазарини интересовался экономикой еще меньше, чем Ришелье, не имел теоретических взглядов и занимался преимущественно дипломатическими и военными делами. Ему не нужно было никакой теоретической подготовки, чтобы сколотить такое состояние, которому позавидовал бы даже его предшественник. Под конец жизни он скопил баснословную сумму – около 50 миллионов ливров. При Мазарини во Франции появилось одно достойное упоминание сочинения, принадлежавшее перу монаха-кармелита Жана Эона. В монашестве Матиас де Сен-Жан, около 1600-1681 годы. Он родился в Сен-Мало, в Британии. Впоследствии стал другом и советником родственника Ришелье, маршала де ла Мельере. А затем получил пост главы кармелитов в Турене и пренебрег возможностью получить должность главного прокурора этой провинции. Когда Эон жил в Британии, местные торговцы задумали учредить привилегированную торговую компанию и в 1641 году, заручившись поддержкой де ла Мельере, разработали проект крупной компании со штаб-квартирой в Нанте под названием «Общество объединенной биржи Нанта». В 1646 году проект получил одобрение Государственного совета, однако вскоре появился анонимный памфлет, направленный против компании. город Нант обратился к Эону, и тот, по поручению де ла Мельере, принялся за книгу в защиту компании. Результатом стал обширный труд, достойная коммерция или политические соображения. Нант, 1647 год. Книга была посвящена де ла Мельере, другу и патрону Эона, которого Эон превознес как человека, унаследовавшего от Ришелье мантию экономического главы всей страны. По существу же книга Эона представляла собой набор стандартных меркантилистских идей, перечислять которые здесь нет смысла. Эон почти не уступал Манкретьену в неприязни к иностранцам и желании прекратить их коммерческую деятельность во Франции. Эона отличают две особенности. Он превозносит море, морские перевозки и профессию моряка, а также восхваляет город Нант и его славное достижение и исключительную пригодность для размещения в нем привилегированной компании. Параграф 7. Кольбер и Людовик XIV. Жан-Батист Кольбер, 1619-1683 годы, не был ученым-теоретиком, но зато точно знал, какие идеи ему нравятся. А это были меркантилистские идеи, уже много поколений носившиеся в воздухе во Франции и во всей Европе. Будучи всесильным экономическим наместником короля Солнца, Кольбер задумал осуществить эти меркантилистские планы в широких масштабах. Он не сомневался в том, что они хороши, справедливы и правильны, и столь же убежденно считал, что всякий, кто думает иначе, ошибается, не понимает сути дела или предвзят по личным мотивам. Его оппоненты, деловые люди, предпочитавшие конкуренцию и свободный обмен, люди недалекие, близорукие и эгоистичные. Только он один, Жан-Батист Кольбер, печется о долгосрочных интересах страны и национального государства. «Коммерсанты, — постоянно твердил он, — мелкие людишки со столь же мелочными личными интересами. Скажем, они часто предпочитают свободно конкурировать друг с другом, тогда как в общественных интересах и на благо государства следить за тем, чтобы все товары были единообразными по составу и качеству». Кольбер, естественно, имел в виду объединенные интересы государства, его правителей и бюрократии, а также членов картелей. Все эти частные интересы действительно находились под угрозой. Мифические общественные интересы служили, как обычно, прикрытием для определенных индивидов и групп, считавших свои собственные интересы гораздо более важными, чем интересы каких-то там мелких предпринимателей. Меркантилистские принципы Кольбера были традиционными. Привлечение и сохранение в стране драгоценных металлов, запрет их вывоза, картелирование при помощи искусственно навязанных стандартов качества, субсидирование экспорта, сокращение импорта вплоть до достижения полной самодостаточности. По поводу налогообложения Кольбер придерживался такого же мнения, как почти все тогдашние европейские министры финансов, с той лишь разницей, что он выражал это мнение более четко и откровенно. «Искусство налогообложения, — говорил он, — это так ощипывать гуся, чтобы получать как можно больше перьев и как можно меньше шипения». Вряд ли можно более ярко и лаконично выразить суть конфликта интересов народа и государства. С точки зрения государства и его правителей, народ – это огромный гусь, которого нужно ощипывать настолько полно, насколько возможно. Кроме того, о том, что наполнение королевской и государственной казны было единственным оправданием иначе необъяснимого стремления меркантилистов ввозить драгоценные металлы, свидетельствует следующий совет Кольбера королю. Универсальное правило финансов состоит в том, чтобы любыми способами, включая власть вашего величества, привлекать деньги в королевство и распределять их в провинции, дабы они могли платить налоги. Подобно прочим меркантилистам, Кольбер полностью разделял заблуждение Монтэня относительно торговли. Торговля – это война и конфликт. Совокупный торговый оборот в мире, общее число кораблей и объем продукции – это фиксированные величины. Одна страна может увеличить свою торговлю, перевозки или производство лишь за счет понижения доли другой страны в этом общем объеме. Выигрыш одной страны – это всегда проигрыш другой. Кольбер гордился тем, что французская торговля росла, как он считал, за счет обеднения других стран. В 1669 году он писал Людовику XIV: «Это государство процветает не только само по себе, но и за счет нужды, которую навлекает на все сопредельные страны». На самом деле торговля и война не только не одно и то же, а вещи диаметрально противоположные. При обмене выигрывают обе стороны, вне зависимости от того, кто его совершает – жители одной страны или разных стран. Политические границы не имеют ничего общего с экономической выгодой от торговли и рынков. При обмене выигрыш одного человека достигается только за счет содействия выигрышу другого. Точно так же обе нации, то есть люди, живущие в определенных странах или других географических регионах, взаимно выигрывают от торговли между ними. Однако воззрения Кольбера были пропитаны глубокой неприязнью ко всем иностранным государствам, особенно таким богатым, как Англия и Голландия. Как и другие меркантилисты, Кольбер осуждал праздность и желал заставить бездельников работать на страну и государство. Все бродяги должны быть выдворены из страны или сосланы на галеры. Кроме того, чтобы люди работали усерднее, следует сократить количество праздников. Среди меркантилистов Кольбер выделялся стремлением поставить интеллектуальную и культурную жизнь страны под контроль государства. Он хотел, чтобы искусство и интеллект славили короля и его деяния. Огромные суммы Кольбер тратил на королевские дворцы. Самым роскошным из них был Версаль, расположенный в прекрасном уединенном месте и обошедшийся примерно в 40 миллионов ливров. При Кольбере на королевские резиденции в целом ушло около 80 миллионов ливров. Кольбер создал академии для людей искусства и ученых. Эти академии получали пособия и государственные заказы. Французскую академию наук, основанную несколько раньше как небольшое полуприватное объединение, Кольбер превратил в национальное заведение и поручил ей следить за чистотой французского языка. Основанную при Мазарини Академию живописи и скульптуры, имевшую монопольное право на обучение этим искусствам, Кольбер реорганизовал по строгим правилам, которые предписывали художникам и скульпторам неизменно иметь в виду интересы короля. Кроме того, Кольбер учредил Академию архитектуры. Она должна была заниматься королевским строительством и соблюдать надлежащие стилистические принципы. Музыка и театр тоже не избежали внимания Кольбера. Поскольку он предпочитал итальянскую оперу французскому балету, последний был принесен в жертву импортному жанру. В 1659 году аббат Террен написал первую французскую оперу, а через 10 лет Кольбер пожаловал аббату монопольные права на организацию музыкальных представлений. Однако Террен оказался неумелым предпринимателем и разорился. Находясь в долговой тюрьме, он продал монополию Жану Батисту Люлли, музыканту и композитору итальянского происхождения. Люлли получил право учредить Королевскую академию музыки, и для любого концерта с более чем двумя инструментами теперь требовалось его разрешение. Также Кальбер создал театральную монополию. В 1673 году он объединил два существовавших театра, а в 1680 году присоединил к ним еще одну труппу. Так появился театр «Комедии Франсез». Он получил монополию на все спектакли в Париже, строгий устав и государственное финансирование. Регулированию и монополиям сопутствовали субсидии и дотации. Пенсии, премии, зачисления в слуги короля, пожалование выгодных званий королевских артистов, освобождение от налогов и требований кредиторов – всеми этими милостями щедро осыпались люди искусства, артисты, писатели, ученые, историки, философы, математики и журналисты. Мощный поток вознаграждений изливался из государственных закромов. Эти дотации пропорционально были гораздо обильнее, чем то, что сейчас выделяет государство на поддержку искусства и науки. Деньги отняли у французских интеллектуалов ту внутреннюю независимость, которая у них еще оставалась. Разум всей нации был обращен на службу государству. Что же за человек был этот великий бюрократ, который презирал мелочные, как он считал, индивидуальные интересы и неизменно заявлял, что действует в национальных и даже общественных интересах? Жан-Батист Кольбер родился в Реймсе, в семействе торговца. Его отец Николя купил небольшую должность в Париже, а более влиятельный дядя Одар Кольбер успешно занимался кредитованием торговых операций. Жан-Батист не получил хорошего образования, но дядя был знаком с банкиром кардинала Мазарини. Еще важнее было то, что один из сыновей Одара женился на сестре высокопоставленного чиновника, Мишеля Летелье. Одар устроил Жана Батиста к Летелье, который только что получил должность военного министра. Так началась растянувшаяся на всю жизнь карьера Кольбера в высших сферах французской бюрократии. Через 7 лет службы он женился на Мари Шарон, после того, как выхлопотал для ее отца, состоятельного финансового чиновника, важное налоговое послабление. Вскоре Кольбер стал государственным советником и одним из главных сотрудников кардинала Мазарини, а после смерти Мазарини вознесся на самую вершину и вплоть до смерти оставался полновластным экономическим наместником Людовика XIV. Холодный, лишенный чувства юмора, непреклонный, человек из мрамора, как его прозвали современники, Жан-Батист Кольбер был достаточно сообразителен, чтобы не упустить случая польстить своему повелителю. Так он написал Людовику по случаю военной победы: «Сир, нам подобает оставаться в молчаливом изумлении и каждый день благодарить Бога за то, что нам довелось жить в правлении такого короля, как Ваше Величество». Никакую услугу королю Кольбер не считал унизительной. Он разыскивал пропавших лебедей короля, снабжал его любимыми апельсинами, оформлял рождение незаконных детей короля и покупал драгоценности его любовницам от королевского имени. Личная кредо Кольбера наилучшим образом сформулирована в наставлении, которое он дал своему любимому сыну Сен-Еле. Объясняя, как следует выдвигаться в мире сём, Кольбер сказал: «Главная задача – сделать себя угодным королю и на протяжении всей жизни неустанно выяснять, что может быть угодно его величеству». За тяжкие труды и грубую лесть в адрес короля Кольбер получил щедрую награду. Понятно, что узкими и мелочными были только интересы отдельно взятых коммерсантов и граждан. Свою же собственную выгоду Кольбер без стеснения отождествлял с государственными интересами, национальной славой и общим благосостоянием. Неизменно признательный король осыпал его должностями и всевозможными денежными вознаграждениями. Так, в феврале 1679 года он получил поощрительную премию ни много ни мало в 400 тысяч ливров. Общее состояние Кальбера было огромным. Оно формировалось также и за счет земель, и за счет многочисленных взяток от лоббистов, чьи интересы он продвигал. В целом Кальбер нажил по меньшей мере 10 миллионов ливров. Но до кардинала Мазарини ему, конечно, было далеко. Не забывал Кальбер и о своем обширном семействе. Братья, кузены, сыновья и дочери Кальбера занимали привилегированное положение и становились епископами, послами, военачальниками, интендантами, аббатистами крупных монастырей. Семейство Кальбера процветало, творя благо от имени короля и государственных интересов Франции. После смерти Кальбера в 1683 году его преемники при Людовике XIV развили и укрепили политику кольбертизма. Протекционистские пошлины значительно выросли, импортные товары допускались лишь в ограниченное число портов. Контроль качества усилился, внедрение новшеств затруднялось ради сохранения производственного и профессионального статус-кво. Кольбертизм жестко утвердился во французской политической экономии. Параграф 8. Людовик XIV. Апогей абсолютизма. Если говорить о самом Людовике XIV, то для него роль абсолютного монарха не составляла никакого труда. Даже в еще большей степени, чем Кальбер, он отождествлял свой личный монарший интерес с интересами государства и общественным благом. Вне зависимости от того, произносил ли Людовик часто приписываемую ему фразу «государство – это я», он, несомненно, мыслил и действовал в соответствии с этим кредо, как и его отец, Людовик XIII, который говорил «это не мои слова, это слова государства». Этатизм логически подразумевает, что государство владеет всей собственностью на всех землях, и тот, кто пользуется такой собственностью, делает это только с согласия настоящего владельца. Людовик действительно был убежден, что является настоящим владельцем всей собственности во Франции. Поэтому справедливость для Людовика была «моей справедливостью». И поэтому он считал, что обладает неотъемлемым правом брать с подданных налоги по своему личному усмотрению. Собственно, как могло быть иначе, если все подданные в королевстве существовали лишь для удовольствия верховного владельца? Кроме того, практически все, включая даже противников короля, были убеждены, что король правит по милости Божьей и по божественному праву. Кардинал Ришелье называл королей образами божьими. В начале правления короля Солнца придворный идеолог Даниэль де Преизак в своих политических рассуждениях 1652-1666 год называл монарший суверенитет великим светом, который никогда не гаснет. Этот свет – великая божественная тайна, сокрытая от простых смертных. По словам Преизака, «Источник величия королей столь возвышен, его суть столь таинственна, а сила столь божественна, что не должно казаться странным, что люди, не будучи в силах постичь его, испытывают к нему благоговейное почтение, как и ко всему происходящему на небесах». На преклонявшихся перед алтарем королевской квазибожественности не были похожи скептики типа Монтэня, пессимистически оценивавшие человеческую природу. Но и они по-своему вносили вклад в поток панегриков Людовику XIV. в серии из трех скептических рассуждений, 1664 год, Самюэль Сорбьер, почитатель и переводчик Томаса Гоббса, осуждал наклонности порочного человека, который хочет только брать из общественных закромов и не желает думать об общественном благе. Однако, рассуждал Сорбьер, выход есть. Это абсолютное подчинение велениям короля, стоящего выше прочих людей. Только так из бесконечных раздоров может родиться порядок. В этом полном подчинении люди вновь обретут первозданную простоту природы, свойственную им до появления гражданского общества. Профессор Кохейн передает мысль Сорбьера так. Как подданные абсолютного деспота, они станут жить одинаково, в безмятежной простоте, полностью передадут свои жизни и имущество во власть суверена, получат защиту от враждебных поползновений и будут счастливы в своем рабстве. Людовик XIV извлек для себя пользу из обоих направлений абсолютистской мысли. С одной стороны, как со всей очевидностью следует из его приватных мемуаров, предназначенных для наставления сына, он пессимистически смотрел на человеческую природу, во всяком случае на природу простых смертных, и в этом отношении напоминал Макиавелли. «Люди, — считал Людовик, — суть существа ограниченные, они всегда преследуют личные цели и не понимают, почему они должны подчиняться чужим приказам. Однако король — это сверхчеловек, он выше всех прочих, все видит и единственный печется об общественном благе, тождественном его собственному благу. Король Солнца объявил себя полубогом, ведь он, Людовик, подобен Солнцу. А Солнце обладает наивысшим достоинством и в силу своей исключительности, в силу того, что оно окружено сиянием, сообщает свет другим небесным телам, которые служат Солнцу, равно и справедливо распределяет свой свет между всеми частями мира, повсюду сеет благо, неустанно порождая жизнь, радость и деятельность, пребывает в постоянном, но непостижимом движении, никогда не отклоняется от своего неизменного пути. В силу всего перечисленного, Солнце, несомненно, является самым наглядным и самым прекрасным образом великого монарха. По справедливому замечанию профессора Кохейна, Людовик XIV не просто сравнивает себя с божеством, но сравнивает так, чтобы недвусмысленно представить божество своим подобием. Вершиной абсолютистской мысли стал Жак Бенинь Боссюэ, 1627-1704 годы. Епископ Мо, придворный теолог и политический теоретик Людовика XIV. Государство, полагал епископ, воплощено в персоне монарха. Он представляет волю всего народа. Короли отождествляют себя с общим благом, поскольку Бог возвысил их до такого положения, когда они уже не могут желать чего-либо для себя лично. Абсолютизм необходим по той причине, утверждал Боссюэ, что любые конституционные ограничения монаршей власти создают ужасную угрозу анархии. А хуже анархии ничего нет. Единственными ограничениями власти суверена могут быть лишь те, которые он накладывает сам на себя в своих интересах. А эти интересы непременно совпадают с общественными интересами, когда монарх рассматривает государство как свое владение, которое следует содержать в наилучшем виде и передать наследникам. В завершение Боссюэ так отождествляет короля с Богом. Королевское величество – это образ величия Божьего в монархе. Бог бесконечен, Бог есть все. Монарха, как такового, нельзя считать отдельно взятым человеком. Он – фигура общественная, все государство заключено в нем. И подобно тому, как в Боге сосредоточены все совершенство и вся добродетель, Так в лице монарха объединены все полномочия отдельных людей. Как же великолепно, что один человек может вмещать в себя столь многое. Католическая политическая мысль далеко ушла от испанской схоластики.